Новый Иерусалим под Москвой. Косвенным свидетельством того, что в XVII веке положение правильного Иерусалима еще не устоялось в умах людей, служит известная попытка русского патриарха Никона изобразить Иерусалим на местности под Москвой. По-видимому, Никон пытался сделать под Москвой то же самое, что сделали западноевропейцы в Палестине, попав туда лишь в конце XVIII – начале XIX века. То есть поставить новую иерусалимскую точку на карте. Никону же пришла в голову мысль поставить эту точку недалеко от Москвы, а заодно и стать иерусалимским патриархом. В каком-то смысле он был недалек от истины. Ведь до него Москву уже строили как Иерусалим. Именно строительство Москвы попало на страницы Библии, в книге Неемии и Ездры, как строительство восстановления Иерусалима. Может быть, Никон что-то еще помнил. Надо сказать, что его постройки в Новом Иерусалиме под Москвой около Звенигорода оказались намного грандиознее, чем то, что изобразили западноевропейцы в Палестине в 1810 году. Никон точно воспроизвел в своем Новом Иерусалиме очень сложный и явно искусственный, возникший из-за непонимания старого текста, план старого храма Святого Гроба Господня. Никон был лишен сана патриарха, в частности, за свой Новый Иерусалим. Больше подобных попыток строительства другого Иерусалима не делалось. История знакомства европейцев со святыми местами в современной Палестине. История знакомства европейцев с современной Палестиной очень поучительна. В двух словах ее можно изложить так. Знакомство началось лишь после Наполеона. И даже до конца XIX века европейцы находились в определенной растерянности относительно того, как же им расположить библейские святые места на столь неподходящей для этого местности. Где найти стены библейского Иерусалима, храм гроба Господня и тому подобное? Энциклопедия христианства сообщает следующее. В средние века отсутствует научное отношение к Святой Земле и ее древностям. Но существует монашеская и паломническая традиция о положении святых мест. Лишь с началом филологического и исторического изучения Библии в эпоху после Реформации, то есть начиная с XVII века, автор, проявляется научный интерес к библейским древностям. Конец цитаты. Однако весь научный интерес был пока что чисто теоретическим, поскольку европейцы в Палестину еще практически не попадали, о чем прямо и говорит энциклопедия христианства в следующих же строчках. Новое, действительно научное направление библейская археология могла получить лишь после того, как со времени наполеоновской экспедиции в Египет началось непосредственное изучение стран классического Востока. Изучение Палестины начато американцем Эдуардом Робинсоном, совершившим два путешествия – 1838 и 1852, то есть лишь в середине XIX века, автор. Поселившийся в Иерусалиме архитектор Шик, а это уже 1870-1880 годы, автор, занялся специально топографией святого города и особенно ветхозаветным храмом. Известны его реконструкции, как иудейского храма, так и храма Воскресения. Выводы археолога не всегда свободны от фантазий и увлечений. Конец цитаты. Можно подумать, бедный Шик, работавший здесь по поручению и на деньги фонда исследований Палестины, мог обойтись без фантазий, хмуро глядя на пустынные берега Мертвого моря, где он обязан был найти или, по крайней мере, мысленно вообразить библейские святыни, роскошные города, богатые храмы, цветущие сады, полноводные реки, текущие молоком и медом и так далее. Надо сказать, что старания археологов еще в конце XIX века не давали ответа даже на такой, казалось бы, простой вопрос. Где же проходили стены Древнего Иерусалима, который уже Эдуард Робинсон якобы осматривал в 1838 и в 1852 годах? Что он мог там осматривать, если в конце XIX века вопрос о направлении его, Иерусалима автор, стен и ворот еще не решен? По-видимому, осматривать в то время было еще нечего.